Юнкерская молитва. Царю небесный, спаси меня от куртки тесной, как от огня, от маршировки меня избавь, в пародировки меня не ставь, пускай в манеже Алехин глаз как можно реже тревожит нас. Еще моленье прошу принять, в то воскресенье дай разрешенье мне опоздать. Я, царь Всевышний, хорош уж тем, что просьбы лишней не надоем.